Глава 15. «Прости, Александр, прости!» — запричитал появившийся прямо из воздуха передо мной Альфар и бросился ко мне, чтобы помочь встать. «Не ушибся!» «Лар, ты что делаешь?» «Да вот, тебя искал!» — весело отозвался Альф, помогая мне подняться на ноги после того, как сам же избил меня с них. «Вопрос хотел задать». «А позвонить нет?» «Так так же быстрее!» — искренне удивился он. «Пуф! И вот он я!» «Ага!» — проворчал я, отряхивая штаны. «Пуф! А если бы я через дорогу переходил, и ты бы меня под машину снес бы, а?» А затем я полностью осознал, что сейчас произошло. «Стой! А как ты вообще здесь оказался?» — спросил я его, косясь по сторонам. Часть проходящих мимо людей смотрели на нас, раскрыв глаза, а другие уже доставали телефоны. Сейчас начнут снимать, а уже через 5 минут все это будет в сети. «Не, ну нафиг мне такое счастье!» Быстро схватив 200-летнего Альфа под локоть, повел его в сторону ближайшего переулка, подальше от лишних глаз. «О, а куда мы идем?» «Подальше, чтобы на нас народ не пялился!» Ларфуриал рассмеялся и с легкостью вытащил свою руку из моей хватки. «Так что же ты раньше не сказал? Ерунда же!» Он щелкнул пальцами, и мир вокруг нас чуть потускнел, словно кто-то добавил серых тонов в окружающие нас краски. Ну, не совсем. Я обратил внимание на то, что эта тусклость начиналась в нескольких шагах от нас. «Ты чего сделал?» «В смысле? Сделал нас невидимыми», — сказал он с таким видом, словно это было само собой разумеющееся. И правда. Повернувшись на шум, я заметил вбежавших в переулок двух девушек и высокого парня. Все трое держали телефоны в руках. «Это был Альфар, я тебе говорю!» «Да бред!» — возразил ей парень. «Не мог это он быть!» «Да он из воздуха появился! Ты видел его волосы и уши! Говорю тебе...» Они пробежали мимо нас и понеслись дальше по переулку, даже не обратив на нас никакого внимания. «Хм, а прикольный трюк!» — похвалил я. «Не трюк, Саша!» — улыбнулся Лар. «Магия!» «Да, как скажешь. Так чего ты хотел?» «Пошли с нами на концерт!» Мне потребовалось несколько секунд на то, чтобы до меня дошел смысл его слов. «Прости, пожалуйста. Куда?» «На концерт!» — повторил он и ткнул указательными пальцами себе на футболку. Там на черном фоне стоял здоровенный волк в красной рясе с сияющим крестом в руке, а вокруг него ползали какие-то твари, похожие на демонов. «Гигаволк сегодня концерт дают!» — пояснил Лар. «У них турне по империи заканчивается. Закрывающий у нас в столице. Я вот специально ждал. Даже билеты за полгода купил». «Лар, а можно вопрос?» «Давай, чего нет-то?» «Ты же, ну, ты типа Альфар? Зачем ты билеты покупал? Тебя бы туда вообще без вопросов пустили бы, наверное. Еще и доплатили бы за это». «Ну, пустили бы», — согласился Лар. «Но так ведь неинтересно». «Неинтересно? Это в каком вообще смысле?» «Ну как же», — принялся объяснять он. «Ведь смысл путешествия не только в цели, а в самом путешествии, Саша. Так же и тут. Покупаешь билеты, ждешь концерта, затем идешь на него вместе со всеми. Весело же!» При последних словах он всплеснул руками. Впрочем, я его энтузиазма не разделял. «Ну, как скажешь». «Вот именно. Так что, пойдешь?» «Слушай, прости, конечно, за вопрос, но с чего я-то?» «Нет, правда. У такого существа что, друзей нет? Ну, бред же. Ну, не может такого быть, чтобы он вот так, с бухты-барахты, взял и позвал с собой какого-то простолюдина, с которым знаком-то едва ли не шапошно». «Так, а мне больше почти некого», — пожал он плечами. «В смысле? Да в прямом. Видишь ли, мало кто воспринимает меня так просто, как ты. Для многих я...» Лар задумался, подбирая нужное слово. «Короче, я что-то вроде диковинки. Помнишь, как администратор у Филатовых едва ли не кланялся, когда мое имя услышал? Вот, так почти все себя ведут. Скучно до ужаса. А я хочу отдыхать и веселиться с теми, кто не будет видеть во мне... 200-летнее могущественное существо. Ну, про могущество я бы, пожалуй, опустил. Просто поверь, это ты еще отца моего не видел. А в остальном, да, в точку. Так что, пойдешь? Крутой концерт будет, я тебе обещаю. Я все их записи смотрел, и... Пока Лар, красочно жестикулируя, рассказывал мне, насколько потрясающей иконой в жанре тяжелого рока является группа «Гигаволк», я думал. Собственно говоря, каким бы странным ни выглядело его приглашение, а почему бы и нет? Планов на вечер у меня все равно не имелось. Так почему бы и не сходить? Ну, в целом, я не против. Отлично! Ну, раз уж мы встретились, то у меня вопрос есть. Точнее, два вопроса, если позволишь. «Конечно. Спрашивай. Не обещаю, что отвечу, но выслушаю точно». «Окей. У меня лучший друг на врача учится», — вспомнил я давнее обещание Виктору. «Он сейчас изучает целительную артефакторику и, как бы это сказать, короче, он готов левую ногу отдать за то, чтобы пообщаться с тобой. Думает, что ты в этом шаришь». «Не», — серьезным видом покачал он головой, — «левую не возьму». «В смысле?» Тут же насторожился я. «Ну, видишь ли, в теле человека есть особые энергетические меридианы», — начал объяснять он. «Они расходятся от сердца, как источника жизни, и перетекают в голову и конечности. Так вот, обычно те, что проходят по левой половине тела, слабее правых. Ты же замечал, что большинство людей правши?» Я кивнул. «Вот. Так что левую не возьму. От нее в исследованиях совсем мало толка». «Но если он готов отдать правую, то почему бы и нет? Хорошая цена за те знания». А я стоял и все это слушал. «Ты ведь сейчас прикалываешься?» «Ну, конечно!» — всплеснул он руками. «А ты почти купился, да? Меридианы выдумал, а ты купился». «Саша, ну за каким демоном мне нужна его правая нога? Вообще ничего не надо. Если хочешь, то можешь дать ему мой номер. Я буду рад пообщаться». «Ладно. Признаюсь, я сейчас немного струхнул. Нет, ну в самом деле, кто его там знает? Может, реально такой ритуал есть? С левой ногой-то». «Хорошо. Тогда, если ты не против, я передам ему, а он тебе потом напишет». «Да без проблем. А второй вопрос?» «Как ты вообще меня нашел?» Губы Лара растянулись в широкой улыбке. «А это, Саша, магия. Смотри, вот так». Он щелкнул пальцами и исчез. А окружающий нас магический полог, до того скрывающий от посторонних глаз, рассеялся с его исчезновением. Не знаю почему, но я еще секунд 10 стоял и просто ждал, что он вот сейчас появится и продолжит болтать. Не, не появился. «А, магия. Ну да, конечно. Как бы иначе?» «Ну и ладно. Зато помог Виктору, как и обещал. Он, кстати, звал к себе. Пиво выпить. Приглашение я приму, но вот пить, скорее всего, буду только сок. Хватит с меня на ближайшее время алкоголя». Столичная имперская арена. Как выражается местная молодежь, СИА, или просто арена. Именно здесь должен был пройти концерт этим вечером. До сегодняшнего дня я ни разу не слышал про группу «Гигаволк». Я в целом-то музыку такого плана не особо слушал, больше предпочитаю что-то спокойное и расслабляющее. Но стоит признать, что, похоже, я отстал от жизни, потому что в метро я до станции доехал живым едва ли не чудом. Народу было столько, что не протолкнуться. И при этом люди были самых разных возрастов. Нет, молодежи, конечно, больше всего, от 20 до 30. Ну и старше тоже хватало. Большая часть с брендовым мерчом. Футболки, толстовки, шарфы в цветах группы. Некоторые шли с флагами с эмблемой группы. Волчья пасть на фоне скрещенных электронных гитар. Кто-то, судя по всему, распевал те принадлежащие группе хиты, которые больше всего жаждал услышать. В итоге пространство вокруг оказалось заполнено таким галдежем и шумом, что услышать что-то дальше метра от себя просто не представлялось возможным. Но был и положительный момент. Я, так сказать, позволил себе снять все блокировки со своего дара и отдался эмоциям толпы. Сначала осторожно. Все же в такой толпе я был впервые. Но когда понял, что особой опасности нет, врубил его на полную. И это впечатляло. Радость, возбуждение, счастливые предвкушения — это и еще десятки светлых эмоций обрушились на меня целым водопадом. Хотя, скорее даже не водопадом, а самым натуральным цунами. Они подхватили и понесли меня на своей волне, вливая в общий коллектив. Потрясающее ощущение. Раньше я никогда не ходил на концерты. Просто не видел в этом чего-то... Ну, в общем, вообще ничего интересного не видел. Если уж и хотел послушать музыку, то дома, в квартире у меня имелся первоклассный виниловый проигрыватель и хорошая такая коллекция пластинок на любой вкус. Вкупе с дорогущей и высококлассной аудиосистемой это позволяло мне с лихвой насладиться музыкой. Но только сейчас я понял, почему люди готовы были стоять в очередях, в тесной толпе, только ради того, чтобы услышать своих кумиров. Их не волновало, что записанная в дорогой студии с хорошим оборудованием музыка будет звучать лучше. Их не волновала окружающая толпа. Нет, им было на это плевать. Они пришли сюда за эмоциями, за своими и чужими, так похожими на свои собственные. И теперь я оказался одним из них. Пропускал их через себя, вливаясь в общую толпу и заряжаясь этой безумной энергетикой, как фанатик, жаждущий увидеть своего языческого бога. Уф, это если сейчас такой эффект, то что же будет, когда музыканты ударят по струнам? Ладно, пожалуй, на это можно и подсесть. Тем не менее, терять голову я не стал. Поднялся на эскалаторе и вышел из метро, сразу свернув в сторону от основной толпы. Лар заранее прислал мне сообщение на телефон с адресом небольшого кафе в 5 минутах ходьбы от станции. Встретиться мы договорились именно там. А еще, по его словам, там было потрясающее мороженое. Верить не поверил, так что будем проверять. Мороженое я люблю еще с прошлой жизни. Кафе это называлось «Венеция». Вообще довольно приятное место с широкими и высокими окнами, что выходили на проспект, дизайном с итальянскими нотками и аж 2 этажами. Поднявшись на 2-й этаж, начал искать Альфа глазами, но практически сразу же потерпел неудачу. К счастью, долго искать не пришлось. «Эй, Саша!» — закричал мне через зал незнакомый и высокий парень с ярко-красным иракезом на голову. «Иди к нам!» «Так, вот сейчас не понял». «А-а-а, кажется, понял. Все тот же Альф, только волосы, ранее длинные и цвета платины, сейчас превратились в четкую панковскую прическу, твердости и жесткости, которой, наверное, мог позавидовать фонарный столб. Так еще и форма ушей изменилась, став похожей на человеческую». «Ладно, допустим, удивил», — выдал я, подходя к столику, где сидел Лар, а с ним высокая и невероятно красивая девушка. И при этом удивительно знакомая. Только я никак не мог вспомнить, откуда я ее знаю. В том, что я ее уже видел, я не сомневался. «Так я же не идиот в своем обычном облике приходить», — тихо рассмеялся он, когда я сел за столик. «Тогда бы никакого удовольствия не получил бы. Все бы на меня глазели, а так, считай, один из толпы». Я не удержался от улыбки. «Тут даже спорить не стану». «Вот, это правильно. А сейчас...» — Лар повернулся в сторону своей спутницы. «Саша, позволь тебе представить мою близкую подругу, графиню Еву Армфельд». «Все, вспомнил». «Лар, не так громко», — тут же зашептала ему девушка, нервно оглядываясь по сторонам. «Да не переживай ты, Еви», — отмахнулся он. «Я вокруг нас уже барьер поставил, так что никто не услышит, хоть обкричись». Он задумался. «Хотя, наверное, люди были бы счастливы, если бы ты им спела». Ева Армфельд. Девушка потрясающей красоты, что сейчас пряталась за мешковатой толстовкой с капюшоном и простыми узкими джинсами. Сейчас я ее не узнал, потому что тогда на ней было шикарное платье, а волосы цвета серебра собраны в аккуратный пучок на затылке. Лишь несколько прядей спускались со лба, обрамляя лицо. Сейчас ее образ дополняла кепка с эмблемой гигаволка, прикрывающая чуть заостренные кончики ушей, намекающие на присутствие альфарской крови. Это она пела в ту ночь в параграфе, когда я отделал Волкова. Такой голос забыть просто невозможно. «Признаюсь, думаю, что и сам не отказался бы услышать», — произнес я с искренней улыбкой. «Ваше выступление в параграфе было потрясающим. У вас волшебный голос». Ева чуть смутилась и покраснела. «Благодарю», — промолвила она и улыбнулась. «Вас Лар тоже сюда насильно затянул?» «Насильно?» — не понял я. «Ну, знаете, как это бывает. Он появляется из воздуха, как черт из табакерки, с очередной своей безумной идеей. А все, что вам остается...» «Это согласится», — закончил я за нее и посмотрел на лыбящегося Альфа. «Или отдать правую ногу на эксперименты. Да, Лар?» «Боже мой! Да я же говорил тебе, что не нужны мне твои ноги. Кстати, я поговорил с твоим другом». «Уже?» «Да. Он мне написал минут через 10 после нашей встречи», — кивнул Лар. «А, ну кто бы сомневался в том, что Виктор бросит все свои дела ради такого шанса. У него, кстати, сегодня же вроде практика в клинике. Честно, я бы не удивился, если бы он в этот момент прервал операцию ради такой возможности. Ладно, шучу. Конечно бы он этого не сделал, но все равно. Ты извини, если он тебя отвлек от чего. Решил я на всякий случай прикрыть товарища. Просто... Ой, даже не беспокойся. Я всегда рад пообщаться с теми, кому интересна магия. А уж исцеляющая артефакторика и вовсе прекрасна. Она делает мир лучше. Так почему бы не помочь в распространении знаний о ней? Кстати, вот вопрос. С тех пор, как я отправил сообщение Виктору, от него ни слуха, ни духа. Интересно, чем он там вообще занимается, что даже не позвонил мне? Жучара. Итак, хочешь чего-нибудь? Кофе, может быть, пожал я плечами и беря в руки меню. Мороженое попробуй, Саша, настоятельно порекомендовал Лар, а Ева тут же добавила. Он прав, Александр, произнесла она, показывая настоящую перед ней вазочку из прозрачного стекла с остатками десерта. Оно здесь и правда фантастическое. Ну почему бы и нет? Лар снял с нас свою магическую штуку, и я смог подозвать к себе официантку и сделал заказ. Мудрить и экспериментировать не стал, и заказал кофейные мороженые с соленой карамелью. Ну, что поделать, вот такой я однолюб. Пока ждали, сидели и болтали. До начала концерта почти час, а до арены отсюда идти было не больше 20 минут. Так что мы могли позволить себе немного повременить. К слову, пришлось согласиться с моими спутниками. Мороженое здесь оказалось действительно потрясающим. Зато я узнал любопытную вещь. Все же Армфельд была графиней. Что-то везет мне на них в последнее время. Да, неважно. В общем, у меня появился вопрос. Как ее отец мог позволить себе отпустить дочь одну, без охраны, на мероприятие подобного рода? Как оказалось, ответ был прост. «Так со мной же Лар», — улыбнулась она, указав в сторону Альфара. «Рядом с ним я могу ничего не бояться». «Да-да, я тебя в обиду не дам», — тут же закивал Альф, оторвавшись от мороженого. «Ева, можно тогда еще один вопрос?» — вежливо спросил я ее, и когда она кивнула, то продолжил. «Не поймите меня превратно, но после вашего выступления я думаю, что у вас несколько... другой вкус в музыке», — мило рассмеялась она. «Ну, что-то в этом духе», — не удержался я от ответной улыбки. «Это долгая история», — вздохнула она, помешивая кофе в своей чашке. «Но если вкратце, то началась она примерно так же, как, я думаю, она началась теперь и у вас». «С него, что ли?» — усмехнулся я, указав в сторону уплетающего уже четвертую порцию мороженого из трех шариков Лара. «Чего там только не было! Все разных цветов, залитые сиропами, так еще и орешками колотыми посыпаны». «Вроде того», — ответила Ева. «Видите ли, нам, альфам, даже полукровкам, весьма непросто в плане общения. А мы с Ларом кто-то вроде очень дальних родственников». Тут я чуть мороженым не подавился. «Родственников?» «Двоюродный брат его отца приходится отцом моей матери», — пояснила она. «Так что мы с ним в каком-то роде родственники, пусть и очень-очень дальние». «Дальность родства в этом смысле значения не имеет», — с важным видом заявил Лар, облизнув ложку. «Кровь есть кровь. Это единственное, что важно». «Прямо настолько?» — спросил я и довольно поздно понял, какую глупость сказал. «Очень, Александр!» — с серьезным видом кивнул тот. «Видишь ли, у Альфар нет такого деления на ближних и дальних родственников. Важна лишь кровь. Если у тебя есть частичка нашей крови, то ты один из нас, даже если ее всего половина. Раньше, правда, было иначе, но сейчас именно так». «Раньше это когда?» 800-850 лет назад», — пожал он плечами и откинулся на спинку своего кресла. «А, ну да», — кивнул я с умным видом. «Считай, что вчера». «Вот и я о том же», — закивал он. «Но сейчас все меняется. Нас осталось не так уж и много. Поэтому даже полукровки, прости, Еве, ценятся на вес золота. Кровь есть кровь, как я и сказал. Она дает силу. Именно с ней передается магия, которую вы зовете реликвиями и регалиями». «Погоди, погоди», — перебил я его. «Я думал, что ваш народ даровал людям магию». «Ага, с помощью ритуала. По сути, вам дали частицу нашей крови». «То есть мы родственники, что ли?» — удивился я. «Нет-нет, Александр», — тут же сказала Ева. «Это касается только тех, в ком есть магический дар». «Так он у него есть», — тут же ляпнул Лар, и Ева округлившимися глазами уставилась на него, а затем на меня. А я принялся оглядываться по сторонам, чтобы понять, не услышал ли кто наш разговор. К счастью, наложенное заклинание, в общем, эта штука, снова работала, не давая окружающим услышать, о чем именно мы говорили. «Ну, спасибо тебе большое», — скривился я. «Удружил, ничего не скажешь». «А чего тут говорить-то?» — удивился он так, словно вообще ничего страшного не случилось. — «Ну, есть и есть. Чего бухтеть-то?» «Нет, он издевается. Вот так сходу выдал тайну, которую я храню уже 8 лет. И такой: чего бухтеть-то?» К моему удивлению, Ева неожиданно встала на мою сторону. «Ты не имел права это рассказывать», — заявила она, на что Лар захлопал глазами. «Так я же...» «Лар, я уверена, что Александр хотел бы сохранить это в тайне. А ты, даже если и знал, вот так взял и все растрепал». На ее лице было искреннее возмущение. «Как ты мог?» «Еве, да я же... Я больше не буду для тебя петь», — категорично заявила она, скрестив руки на груди. «И те эклеры тоже больше не принесу». Вот тут мне показалось, но, кажется, Лар готов был ей в ноги броситься и молить о прощении. Правда, не думаю, что это помогло бы. «Я пойду себе еще мороженого закажу», — немного расстроенно сказал он. «Прости, Александр, я не подумал». «Да ладно уж», — махнул я рукой. «Что тут исправишь?» «Не сердитесь на него», — сказала Ева, когда этот 200-летний балбес отошел. «Он хоть и могущественен, но порой ведет себя, как несмышленый ребенок». «Да не то чтобы прямо обиделся на него. Просто я не люблю об этом говорить». «Понимаю, правда. Если только этого не требуется, то я тоже часто стараюсь, как бы получше сказать». Она коснулась кончиком пальца своих пухлых губ, подбирая слова. «В общем, я скрываю то, что принадлежу к народу Лара. Иначе слишком много внимания. А люди слишком плохо понимают, насколько болезненным оно может быть». «Можно вопрос?» Я кивнул. «Конечно». «Если не хотите, то не отвечайте», — торопливо добавила Ева. «Но я все же не могу не поинтересоваться. Я впервые слышу вашу фамилию и... В общем, я не знаю. Если вначале я предполагал, что она спросит о том, какая у меня реликвия, то тут я ошибся. Она явно хотела спросить, из какой я семьи, очевидно полагая, что я аристократ. Тут мне пришлось ее обломать». «Я понятия не имею», — честно ответил я ей. «Мать бросила нас со старшей сестрой еще до того, как мне лет 12 исполнилось. И жили мы одни. Так что я не знаю, кто именно мой отец и из какой он семьи, и вообще, был ли он аристократом». «И вам можно и на «ты», — со странным ощущением сказал я ей. «Вроде бы аристократка тут она, а ко мне на «вы». Хотя не могу не признать, что после постоянной грызни с Лазаревой это было даже приятно». «О, замечательно!» — кажется, она искренне обрадовалась. «Кажется, потому что я не мог читать ее эмоции». Ну так, к слову. Вероятно, по той же причине, по которой я не мог читать и Лара. Видимо, альфарская кровь этому препятствовала. В общем, я хотела спросить, не искал ли ты своего отца? Прости, если вопрос покажется грубым, но разве это не логичное решение? Узнать о том, какой семье ты принадлежишь и кто твои родители. Над ее вопросом я задумался. Честно задумался. Если по правде, то мне плевать, произнес я, чем сильно ее удивил. Почему? Просто потому, что, как ты сказала, я не хочу знать, какой семье принадлежу. Я вообще никому не хочу принадлежать, только самому себе. А что касается отца, все, что он сделал, это переспал с моей матерью, как бы грубо это ни прозвучало. И с тех пор он ни разу не появился в нашей жизни. Хотя, признаюсь, в некоторые моменты я действительно думал об этом. В самые тяжелые, когда наша мать просто вышла из дома, забрав оставшиеся деньги, и свалила, оставив нас одних. А потом просто понял простую истину. Если мы им не нужны, то и они нам тоже. С тех пор мы и жили одни, заботясь друг о друге. Только я и Ксюша, моя старшая сестра. А остальное значение не имело. Должно быть, ты очень любишь свою сестру. Да, кивнул я после пары секунд раздумий. Очень. И это была абсолютная правда. И плевать на то, что, по сути, я не ее брат. Это значение не имело. Мы выросли вместе, заботясь друг о друге, как я и сказал. И сейчас для меня не было более близкого человека в этом мире. Лар вернулся через пару минут, неся в руках очередную порцию мороженого. На мой резонный вопрос, куда в него столько лезет, получил пространный ответ, что это его наказание за содеянное. Сначала не понял. Понял, когда попробовал. «Серьезно? Здесь подают мороженое со вкусом васаби? Кто тот больной идиот, которому взбрела в голову такая мысль?» Так этот остроухий его еще горчицей полил. Да, в итоге я стал свидетелем прекрасной картины того, как мыши плакали, давились, но продолжали жрать кактус. Думал даже немного пожалеть его. Хотя... не, пусть страдает. Когда подошло время идти на концерт, мы собрались и выдвинулись к арене. Про сам концерт ничего плохого сказать не могу, только хорошее. Ну и то, что подтвердилась моя гипотеза. Стоило только гитаристу вдарить первый риф, как мир вокруг меня взорвался от нахлынувших эмоций. Если раньше, поднимаясь в метро, я думал, что это было сильно, то сейчас... В общем, я сравнивал тихую речку с бесконечным океаном. Мы стояли в толпе людей, подпрыгивая под ревущие гитарные аккорды, под сводящий с ума ритм ударных, под агрессивный, но в то же самое время лирический вокал. Выкрикивали слова легко запоминаемых припевов, пытаясь перекричать окружающих и отдаваясь на волю этим безумным эмоциям. И все это в пламени прожекторов и лазерных проекторов, создающих сводящие с ума образы на висящем в воздухе тумане. Толпа вокруг пылала пожаром чувств. Просто концентрированное безумие, которому люди отдавались с удовольствием и какой-то уж первобытной страстью. И я был среди них, одним из них. Я, Ева и Лар стояли в центре этого беснующегося моря эмоций, отдаваясь на волю его безумного течения. Пожалуй, это был тот редкий случай, когда я пожалел о своей прошлой жизни. О том, что всегда считал подобное времяпрепровождение глупым, так ни разу и не побывав ни на одном концерте. Пусть даже и без своих способностей. Но сейчас я жалел, что ни разу тогда этого не испытал. А теперь... Что же? Если вдруг этот ушастый засранец снова выскочит у меня перед носом с подобным предложением, отказываться я точно не стану.